Глава 9. Вода. Кругом вода и ни малейшего просвета. Куда плыть? Где верх? Где дно? Платье опутало ноги, воздуха не осталось совсем, а барахтаться я устала. Затихла. Широко распахнула глаза, чтобы запечатлеть последние секунды своего существования в этом мире. И увидела странное свечение. Оно разрасталось и приближалось ко мне с умопомрачительной скоростью. В какой-то момент пробило тьму вокруг, и я словно со стороны увидела, как парю в толще воды. Волосы растрепались и вились вокруг головы змеями, платье оплело ноги. А ко мне плыли три русалки? Не знаю, как назвать девушек с широкими плавниками вместо ступней. Ноги у них покрыты чешуей, но это ноги, а не хвост. А еще такой же чешуей покрыты до самых шеи их тела. Черты лиц привлекательные, но своеобразные. Большие, на пол лица, без преувеличения, глаза. Широкие, приплюснутые носы и тонкогубые рты. Вместо волос на головах красивые гребни в виде корон. У каждой русалки на груди светилось, разбивая мглу морских вод, жемчужное ожерелье. Надо же, что может привидеться перед смертью из-за нехватки кислорода. В груди запекло. Мне было просто необходимо сделать вдох. Одна из русалок подплыла, ткнула меня приплюснутым пальцем в лоб, и я услышала прямо голос в голове. «Не бойся, дыши. Ты же колдунья, а колдуньи не могут утонуть. То есть иногда могут, но это сложно. А у меня и так уже не было выбора. Я сделала судорожный вдох, ожидая, что вода заполнит легкие. И она заполнила. Только я почему-то не задохнулась, а продолжила дышать. Похоже, я умерла. А мой загробный бред оказался очень интересным. «А ты смешная», — снова услышала я в голове веселый смех. «Хочешь с нами?» Я попыталась ответить, но только забулькала. Сосредоточилась и попыталась четко сформулировать мысль. Похоже, под водой иначе общаться невозможно. Куда? Наверх? Нет, там сейчас шторм. Да и запрещено нам там появляться. Поплыли с нами. Вниз. Увидеть воочию, как живет целая подводная цивилизация, о которой неизвестно на суше, хотелось. Даже если все это мои предсмертные или посмертные глюки. Но еще сильнее хотелось вернуться к жизни. Почему-то я знала, если отправлюсь с ними, никогда не смогу вернуться на сушу. А перед глазами стоял Серж. Как он в отчаянной попытке догнать увозивший меня корабль сиганул в море. Как всего несколько дней назад целовал меня, прижимал к себе и шептал на ушко милые глупости. Вспомнилось, как хорошо мне было в его объятиях и сколько всего незаконченного у меня еще осталось там, наверху. Наверное, русалки что-то уловили в сумбуре моих мыслей и разочарованно захлопали глазами. «Жаль. У нас хорошо. Лучше, чем наверху. Но это твой выбор». «А разве вы знаете, как там, наверху?» — удивилась я. На меня посмотрели сразу три пары печальных глаз, а потом две русалки подхватили меня под руки и потянули за собой. Пришлось закрыть глаза и положиться на девушек. Я была дезориентирована и все равно не представляла, куда плыть. К тому же мне с трудом верилось в то, что это все происходило реально. Не знаю, сколько мы плыли. По ощущениям, долго. Я окончательно вымоталась и плохо соображала. Но когда я увидела пробивавшиеся сквозь толщу воды косые солнечные лучи, поняла. Наступило утро. «Удачи тебе, сестра». Остановились, наконец, русалки и с силой толкнули меня вверх. «Колдуньи иногда топят, но колдуньи не могут утонуть». Я не сразу поняла, что это был ответ на мой вопрос, откуда они знают о жизни наверху. Стоило всплыть, и меня скрутило от спазма и кашля. Легкие выплескивали воду. В спину подтолкнула к берегу волна, еще одна, еще. Коленями я шаркнулась о песчаное дно — и из последних сил поползла вперед, и теперь волны меня не подталкивали, а наоборот пытались утянуть беглянку обратно в море. Я плохо помню, как отползала подальше от воды, но стоило ощутить теплый сухой песок, я вырубилась. а пробуждение получилось очень своеобразным.